Спираль времени. Дождь лил третий день, ветер скрипел ветвями мшистых великанов, рвал листья с их крон и бросал в окна жилого модуля. Тяжелые тучи закрыли солнце, и серое небо нагоняло тоску. Вместо романтических посиделок на поляне ребята собирались вечером в белоснежной столовой, смотрели голопроекции научно-познавательных программ и тут же обсуждали их. Днем профессор Вебов вел теоретические занятия у студентов-археологов, а Морозову разрешили заниматься в своей комнате, предоставив доступ к цифровой библиотеке системы образования и канал для связи с обсерваторией. Оказалось, что астероид 2333YZ, за которым Сергей так хотел наблюдать, гораздо больших объемов, чем представлялось изначально, а траектория могла быть опасной для планеты и землян. Юноша, получив свежие данные из обсерватории, с азартом делал собственные расчеты траектории небесного тела и даты сближения с Землей на минимальное расстояние. Имея свободный выход в сеть, он каждый день связывался с Рафиком. Друг показывал детали для будущего эколета по модели Морозова, а еще Шарипов разобрался в найденных чертежах и рассказал, что проект источника альтернативной энергии был приостановлен из-за взрыва. «Сложность, — говорил Раф, — в неразгаданном механизме запуска». Иногда Сергей вызывал голограмму SMM-2, чтобы попросить совета или просто пообщаться. Морозов даже про еду забывал, а потому Дали неизменно вытаскивала его на обеденный перерыв. Вот и сейчас, общаясь с голограммой предка, он не услышал тихого стука в дверь. Будучи эмпатом, Сергей не мог выбросить из головы отрешенные глаза Макина и странное поведение. Вопрос сам слетел с языка. «Надеюсь, я не обижу тебя, тезка номер два, если задам щекотливый вопрос». «Задавай, ты уже взрослый мальчик», — хохотнул предок. «Как оно быть цифровым?» «О, я-то думал, ты про девушку спросишь. Про отношения», — разочарованно протянула голограмма. «Ну да ладно, надеюсь, сам-то еще не решил расстаться с телом?» «Нет, но часто думаю, каково это». «Вопрос ты задал, конечно, серьезный. Надеюсь, ты понимаешь, что для поддержания цифрового существования необходимо большое количество энергии. Поэтому цифровизацию могут позволить себе далеко не все, кто этого страстно желает. Только выдающиеся научные умы сохраняются при содействии государства. Все остальные лишь при поддержке частного капитала. А вот мозги пудрят всем». Сергей Михайлович сказал это резко, металлическим тоном. Особенно молодым и тем, кто вдруг поднялся на социальном лифте. А нелегалы под эту песню подсаживают простаков на грезы. Люди, пока живы, не понимают, что цифровизация — это не бессмертие. «Но ты важен для меня, для семьи, а твои разработки нужны всему человечеству». «Это сложно. Как бы тебе объяснить, передать? Я не могу насладиться чашечкой утреннего кофе, вдохнуть аромат цветка, обнять любимую женщину». SMM-2 горестно вздохнул. «Ах, Жасмин». Она поняла это сразу, отказалась от аналоговой жизни и так красиво старела. Ее больше нет с нами, как и многих других. Она живет в памяти, как и те, кого мы любим и ценим. Надеюсь, я понятно объяснил, молодой человек. Предок посмотрел поверх головы Сергея. Юноша обернулся, на пороге стоял Макин. По щекам его текли слезы. «Женька, ты чего?» «Серега, я...» Макин не договорил и выскочил из комнаты. Морозов ринулся за ним. «Может, одумается парень», — вздохнула голограмма. «Жека!» — Сергей схватил бегущего за руку и резко дернул, останавливая. «Я все понял», — шмыгнул носом Макин. «Ну-ка, пойдем». Ребята вернулись в комнату. Сергей кивнул на кресло. «Садись. Рассказывай, что ты понял». «Это все он», — всхлипнул Женька. «Кто?» «Чуморозец. Он меня на грезы подсадил и других ребят хотел. И тебя, Серега». «Да я уж понял». «Так», — протянула голограмма, — «с этого момента поподробнее, пожалуйста». Морозовы узнали, что родители Макина работали в корпорации «Заслон», над проектом получения альтернативной энергии. На первом испытании опытной конструкции произошел взрыв. Отец Женькин получил смертельную рану и принял предложение о цифровизации и продолжении разработок в аналоговом формате. На время адаптации сознания проект был приостановлен. Мама в ожидании возобновления работ взяла длительный отпуск. Она хотела и дальше помогать отцу. И Женька хотел, но не добрал баллов для перевода на инженерный факультет. «Вот тут и появился Вебов», — задумчиво проговорил СММ-2. «И принял, так сказать, участие в твоей судьбе». «Да, он обещал помочь», — понурился Макин. «Сказал, что если мы найдем утерянные артефакты, я смогу работать с отцом, если и не в живом теле, то в цифровом сознании точно». «Вот тебе и добряк», — озадаченно вставил Сережка. «И многих ребят он так облапошил». «Сейчас посмотрим. Он ведь действительно не так давно работает со студентами третьей ступени». СММ-2 быстро считывал информацию из сети. «Вот что нашел. В сети есть старая статья. Удивительная история мастера Вебова. В ней говорится, что полуразрушенный город развлечений за отсутствием наследников перешел к государству». «Тот самый, где произошла битва с роботами?» Сергей удивленно посмотрел на голограмму предка. «Да-да, он самый», — поддакнул цифровой Морозов и продолжил. «При демонтаже конструкции произошел обвал. Строителя Валерия Вебова вытащили из-под обломков лишь спустя 2 дня. Молодой человек получил серьезную черепно-мозговую травму. Он провел в коме несколько месяцев. Врачи боролись за его жизнь. А дальше... На нашего мастера снизошло озарение. Он открыл в себе неодолимую тягу к науке и занялся энергетикой. Это понятно, энергетика и строительство неразрывно связаны, а чуть позже появилось увлечение археологией. Именно хобби сделало его известным. Он и издал довольно много научных трудов. Но что же его интересовало больше всего? Как интересно! Мегалиты Урала и Горной Шории, раскопки в Хакасии, Сибирь. И страшно подумать. Я, кажется, начинаю понимать, откуда взялись грезы. Дверь с грохотом упала на пол. В комнату ввалилась туша Чуморозова. Глаза его, налитые кровью, бешено сверкали. В одной руке он сжимал бластер, другой тащил Далию. «Лия!» — скрикнул Сережа. «Стоять!» — рявкнул Вебов, направив на юношу бластер. Заметил голограмму СММ-2 и произнес. «Надо же, у вас тут ретро-кино!» «Привет, Жанна!» — откликнулся цифровой Морозов. «Догадался, паршивец!» — заверещал Чуморозец истеричным женским голосом. Это выглядело странно и несуразно. «Да, это я, в жирной уродливой туши!» «А должна была быть в прекрасном женском теле!» «И как же тебя угораздило так вляпаться?» — подначивал СММ-2. «Этот чертов мастер свалился прямо на ложе барокамеры, а дальше дело техники, благо энергию я экономила!» «Браво!» — захлопала в ладоши голограмма. «Ты все же получила человеческое тело, даже с подходящей инфофамилией Вебов!» «Что ж ты так себя распустила, Жанна Вебер?» «Это не я. Это все чертовы человеческие инстинкты. Как только я переходила в режим экономии энергии, Валерку сразу же тянуло пожрать и облагодетельствовать обездоленных и несчастных». «И поэтому ты занялась поисками нового источника энергии. А чтобы добыть информацию и средства к существованию распространением собственной поганой разработки грезы?» Парни ошарашенно переводили взгляды то на голограмму, то на профессора. «Что стали? Бегите!» — крикнул цифровой Морозов. «Я позову помощь!» «Я тебя убью!» — заверещала новоявленная Жанна. «Я всех убью!» «Ах, я уже умираю!» — язвительно хихикнула голограмма и растаяла в эфире. Выстрел из бластера разнес голопроектор на мелкие осколки. Ржавой молнией из угла метнулся змей и цапнул профессора за руку. Тот вскрикнул, схватился за рану и выпустил Далию. Серега потащил девушку к выходу. Бластер, крутясь в воздухе, взлетел под потолок. Макин подпрыгнул, схватил оружие и бросился вслед за друзьями. «Надо ребят собрать и уходить все вместе», — сказал Сергей, направляясь к столовой. «Нам не унести их», — схлипнула Даля. «Веба всех парализатором». Два бота-помощника переградили путь. Макин выскочил вперед и полоснул по роботам лазерным бластером. Те грудой осыпались у прохода. «Бежим!» — крикнул Женька. Друзья понеслись к лесу по размытой дождем дороге. Под ногами хлюпала грязь, разлеталась шматками в стороны. А сзади слышались крики Чуморозова и топот роботов. Навстречу со стороны раскопа полз бот-археолог, превратившийся вдруг в боевого монстра. Вместо передних щупалец торчали турели. «Ложись!» — заорал Макин. Серега плюхнулся в грязь, потянул за собой Далию и прикрыл ее голову рукой. Рядом упала срезанная выстрелами турели ветка. Женька с колена палил по роботу пауку. Перебил тонкие щупальца лапы. Монстр завалился на бок, зачерпнув воду из лужи. Коротнуло, раздался оглушительный взрыв. «Давай, в лес, быстро!» Макин дернул Серегу за рукав серебристого комбеза. Ребята подскочили, петляя меж деревьев, убегали вглубь чащи. Далее поскользнулась, упала. Сергей остановился, поднял ее, спросил: «Ты как? Идти можешь?» «Да, ударилась только. Ой, что это?» — вскрикнула девушка, показывая на ногу Морозова. На штанине, крепко уцепившись за ткань, висел грязнющий бот-питомец. «Змейка!» — обрадовался Сергей, снял питомца, отер его рукавом, чмокнул холодную морду и спрятал за пазуху. «Грейся, малыш!» — бот завозился, сворачиваясь кольцами, и довольно заурчал. Подошел Женька, спросил, нужна ли друзьям помощь. Вдруг под ногами парней что-то затрещало, и троица полетела вниз.